Через минут 10 мы оказались перед потертой дверью, около которой терся здоровяк, видимо, охраняющий вход. Окон на здании не было видно, странно. «Привет от Морганы», — сказала Дафна охраннику. «Мордрит с ней», — ответил тот, открывая дверь. Мы шагнули внутрь и оказались совсем не в деревянной лачуге, которую можно ожидать увидеть при виде здания снаружи. Внутри все было сделано в стиле дворца 19 века. Узоры стен, плитка на полу, люстры, даже одежда персонала. На мой незаданный вопрос последовал ответ. «Снаружи чары иллюзии», — сказала девушка. В следующий момент к нам подошел официант и проводил до столика в дальнем конце. По пути я заметил, что здесь уже расположились несколько парочек слизеринцев со старших курсов и некоторые заинтересованно глядели на нас. Оно и понятно, просчитывает что-то для себя. Слизерин, тоже диагноз. Сделав несколько заказов, мы стали ожидать появления официанта. Не ожидал увидеть здесь столь цивильное заведение. Вероятно, оно известно лишь сливкам общества. Или просто слишком дорогой для большинства. Дафна, расскажешь о своей семье? Мне просто интересно, как живут чистокровные волшебники. Про семью, значит, на самом деле ничего особенного. Отец, мать и сестра, больше никого нет. Остальные родственники умерли, когда я еще не родилась. Отец работает в министерстве, мама занимается делами рода и просто по дому хозяйство ведет. А мы с Асторией в Хогвартсе еще... «Ну это ты и так знаешь. Говорю же, ничего особенного. Скажи, а разве ты уже не помолвлена? Ты так спокойно сидишь тут со мной. Меня лорд Гринграсс не расчленит». Дафна звонко рассмеялась. «Ну ты скажешь тоже. Мой отец не какой-нибудь Макнир, он вполне адекватный. И нет, я еще не помолвлена. Помолвку отложили, так как я уговорила отца. Тогда понятно почему Нот меня буквально прожигает взглядом каждый раз. Да, он считает... что я принадлежу ему», — недовольно сказала Дафна, гримасничая. «Ну, разве ты не можешь отказаться от помолвки, или твой отец столь консервативен? Не считай, что лорд Гринграсс плохой. Пойми, Гарри, у чистокровных есть ряд обязанностей, и одна из них — это продолжение рода, но при этом надо соблюсти чистоту крови и получить свою выгоду. А Нот был лучшей партией для нашей семьи, и не родственник к тому же. Отец бы мог поменять решение. Предложи я ему более выгодную кандидатуру. Мою, например», — невинно спросил я. «Точно», — спокойный ответ. «Видимо, уже играем более открыто. Что ты хочешь от меня сейчас? Чтобы ты предстал в более выгодном свете перед моим отцом. Ты не думала, что я могу быть против? Ну скажем, что у меня есть свое мнение. Или мой опекун может решить за меня, наконец. Не думаю, что Сириус Блэк будет принимать решение за своего крестника в подобном вопросе, учитывая его прошлое. Он же бунтарь в своей семье, а такие, как правило, не приемлют подобных традиций и агитируют за свободу выбора. А я тебя чем-то не устраиваю?» Наигранно обиженно спросила девушка, отхлебнув из бокала почти безалкогольное вино, какое подают лишь здесь, по словам Дафны. «Нет, что ты восхитительна, красива, умна, хитра и тому подобное. В общем, в достаточной мере слизеринка, чтобы быть невестой аристократа. Я думаю, мы могли бы попытаться. Ответь, почему не желаешь помолвки с тебя? Но слишком нагл. Он считает меня своей собственностью, а я хочу обладать правами, а не быть частью мебели или декора при нем», — яростно ответила девушка. «Ясно. Дафна Гринграсс, согласна ли ты встречаться со мной?» — спросил я более официальным тоном. «Что ж, мой выбор, возможно, не так уж и плох. Гарри Поттер, я согласна на твое предложение, чувствую, что эта улыбка победителя мне еще аукнется, уж больно она подозрительная. Хотя для меня в этом мире все подозрительное. Примечание к части. Извиняюсь за столь долгое отсутствие глав и пусть не в оправдание, а в упрек, но все же скажу. Я тут в свободную минутку небольшую историю накидал, если есть желание, почитайте, https. Редфик я 751308, минус 2 или поприветствуйте Беллу. Глава 62. Новость о том, что у героя появилась девушка, вмиг стала самой популярной. Это было неважно разве что Пивзу. Как говорится, в Хогвартсе нет секретов, то, что знают двое, знают и все остальные, стоит только поискать. Драко уже знал, когда мы только вернулись из Хагсмида, кругом уши. Трейси тут же утащила Дафну куда-то поболтать срочно. Отношения в 13 – это не то, что происходит в 15-16 и старше. Для маглорожденных, возможно, наш статус выглядел странно и смешно для нашего возраста, но отнюдь таким не был для чистокровных и большинства полукровок, знающих традиции. Хорошо, когда под рукой есть друг, знающий традиции аристократов. Малфой подробно растолковал мне, что к чему. Согласие Дафны говорит о том, что она дала возможность поухаживать за ней, чтобы узнать друг друга поближе. Никаких обнимашек и поцелуев. 13 лет, возраст, когда начинается подбор пар таким образом, если помолвка еще не заключена или родители дали добро на более-менее свободный выбор. Более близкие отношения допустимы лишь после помолвки. В свете всех сплетен я заметил, насколько повесил нос Нот. Казалось, что он готов утопиться в озере. Одновременно с этим как-то кисло выглядела и Астория. Младшенькая Гринграсс сбросала прямые взгляды на меня, даже не пытаясь этого скрывать. В ее глазах явно читался укор, хотя понять, что такого я сделал, я не мог. Уж не обвиняет ли она меня за выбор, считая себя более достойной парой? Не знаю, и спрашивать не собираюсь. Дафна же игнорировала все взгляды, направленные на нее, выглядя так, будто ничего не происходит, будто все, как всегда, в узаконенном порядке. Несколько раз я заставал ситуацию в гостиной, когда несколько слизеринок что-то активно заясняли Дафне, которая с равнодушным выражением слушала их, а потом посылала. Драко сказал, что я могу вступаться за нее, но должен дать шанс ей самой разобраться. И судя по благодарному взгляду моей девушки, Малфой плохого не посоветует. Драко сказал, что отец просил его тоже начать подбор пары, но у него самого не было никакого желания выбирать кого-то из этих стервозных нахалок даже для того, чтобы просто встречаться. Определенно я плохо влияю на наследника благородного дома Малфоев. В преддверии Хэллоуина вышел выпуск «Пророка», в котором просили удвоить осторожность жителей Хаксмида, так как в деревне некто видел Беллу, хотя меня мучают сомнения, вряд ли это правда, но все же, Беллатрикс не та особа, которую следует недооценивать. Школьники набросились на эту новость, как стадо голодных фестралов на мертвого дракона. Начали появляться якобы свидетели среди школьников, которые точно ее видели, кто-то утверждал, что он уже лично с ней дрался. В общем, ажиотаж был отменный. Если бы Белли платили за популярность, то она была бы сейчас еще богаче раза в два, чем до побега. Расстроенный Нот в порыве желания выплеснуть свою злость сорвался на бедном Невилле, который и так был белее мела. Нот кружил над ним, как коршун, приговаривая, что тот слабак и недостоин Гриффиндора, раз еще не кинулся в поисках палача своих родителей, дабы отомстить. В результате Тя получил, что заслужил, два мерзких проклятия от близнецов, которые решили как раз их протестировать, и как назло тест оказался провальным. Мне было жалко Долгопупса, но он сам должен понять, насколько этот мир жесток, чтобы уметь защищаться от него. На очередном уроке по защите от темных искусств Римус показывал водяного черта, Гриндилау. Эта тварь действительно похожа на черта по магловским представлениям, вилы ему неплохо заменяют его длинные тонкие пальцы. По одному не особо опасны, но при нападении стаями представляют довольно-таки неприятного противника. Благо, что есть отличное средство против толпы таких, заклинание Рилаше, под водой выдающие струи кипятка, ведь ломать пальцы каждому по очереди замучаешься. На уроке я заметил, что Гриндживер выглядела так, будто спала последний раз в прошлом месяце. Большие круги под глазами делали ее похожей на енота, а бледность кожи могла бы посоревноваться с прозрачностью кровавого барона. В растерянности от подобного состояния девушки, я хлопнул себя по лбу рукой, когда вспомнил, что эта упрямая гриффиндорка записалась на все предметы, желая постичь все и вся, и логично, что благодаря доверенному ей маховику времени ей это удавалось, но какой ценой? Гриндживер. Гермиона, окликнул я ее, после занятия, когда она уже направлялась в сторону коридора, по которому никто обычно не ходит. Гарри, прости, у меня сейчас мало времени, устало произнесла она. Вот об этом я и хотел поговорить. Пойдем, потянул Гриффиндорку в ближайший пустой класс, присаживайся. Что ты хотел? Говори быстрее, а то у меня и правда мало времени, совсем не слыша меня, сказала Гриндживер. Слушай, зачем ты себя так изматываешь, скажи мне. Я знаю, что это твой секрет, но не бойся, я никому не скажу. Брось половину занятий хотя бы. С этим маховиком ты не только учишься больше, но и тратишь свою жизнь впустую, укорачивая время своей жизни», — твердо сказал я. Гермиона же мигом встрепенулась, когда я упомянул маховик. «Откуда ты знаешь?» — резко спросила она. «Что значит укорачивает время жизни?» «Профессор МакГонагалл ни о чем таком не говорила, а значит, это не может быть правдой. Источники не важны. Подумай сама, если тебе отведен срок жизни, а ты тратишь его на то, чтобы проживать одно и то же время по нескольку раз ради домашних заданий, то логично предположить, что и проживешь ты меньше своего реального времени. Ты себя когда в последний раз в зеркале видела? А, спекула». Знакомым движением я обратил часть стены в зеркальную поверхность. «Как ты это сделал? Что это за заклинание?» — воскликнула девушка, глаза которой сразу же загорелись. «Гриндджер, ну да тебя задери, ты меня вообще слушаешь?» «Да-да, конечно. Посмотри на себя, это разве нормальный вид? Что с тобой? Ты истощаешь себя. Такими темпами ты не доживешь и до конца года. Бросай часть предметов, говорю тебе». «Спасибо, Гарри, что заботишься обо мне», — устало улыбнулась студентка, взглянув на свой вид в зеркале. Я лишь возвел глаза к потолку. «Не подумал бы, но смотреть на самоистязание я не имею никакого желания», — отбрасывая мысли о том, что я действительно забочусь о ней, а не просто даю дельный совет хорошей знакомой. «Вероятно, Слизерин перестраивает мой тип мышления. Вон, уже простые мысли о заботе о ком-то мне кажутся кощунственными. Вспоминается какая-то мысль из моего прошлого, когда какой-то мультипликационный герой учил других. Себя нужно любить. Кажется, именно такого мышления требует Слизерин, чтобы на твоей шее никто не ездил. В общем, я все сказал, дальше решай сама, но если подобный вид и дальше будет твоим имиджем, я тебя оглушу и отправлю в больничное крыло, а уж мадам Помфри запрет тебя на недельку-другую, и тогда ты точно пропустишь кучу занятий». Видел, как от подобной перспективы девушку встряхнуло. «Хорошо, я поняла. Прости, что заставила волноваться», — слабо улыбнулась Гермиона. Я не стал противоречить ее словам о волнении, просто махнул рукой и вышел из кабинета. В последующие дни я узнал, что она отказалась от магловедения, прорицания и каббалистики. Что ж, надеюсь, она усвоила урок и вернула маховик маккошке. В один из выходных совпало так, что у меня не было никаких тренировок, из-за чего я решил провести немного времени на свежем воздухе, тем более, что погода стояла на загляденье. Заодно устроил пикник на берегу озера, куда пригласил Дафну. Вместе мы прекрасно провели время, болтая о разном. Я рассказывал ей о том, каких технологий достигли маглы и каких еще достигнут. Дафна лишь удивленно вскидывала бровь и иногда тепло улыбалась, что казалось каким-то чудом на лице всегда холодной слизеринки. Уже вечером того дня я вспомнил, что неплохо было бы заняться одним интересным делом. Прихватив с собой сверток, из которого торчало серебряное навершие с большим изумрудом, похожим на глаз змея, я отправился в выручай комнату. Попав внутрь, я оглядел склад вещичек, который я и заказывал. Пройдя смутно знакомым маршрутом, я нашел ее. Перехватив шкатулку в одну руку, а сверток в другую, я вышел из комнаты и запросил пустой зал с защитными щитами от темной магии. Появившийся зал напоминал рунную комнату, но здесь все рунные круги были направлены на защиту. Положив сверток на пол, я достал из шкатулки диадему и положил ее рядом. Осторожно развернув ткань, я взял в руки ножны из драконьей кожи. Аккуратно взявшись за рукоятку кинжала, я вынул клинок. Широкое лезвие и острый край. Длина лезвия составляла почти длину предплечья. Серебряная рукоятка с драгоценными камнями. Мастер гоблинов постарался на славу. Осторожно примерившись к диадеме, я, замахнувшись, врезал по ней клинком. В следующее мгновение раздался лязг от удара по украшению и послышался нарастающий визг. Я был рад в тот момент, что комната не выпускает звуков, а то сейчас весь замок был бы в курсе о моих действиях. Когда визг спал, то передо мной оказалась почерневшая вместе удара диадема. Судя по поблекшим камням, магия покинула артефакт. Теперь это не более, чем простая безделица, но все же раритетная. Возможно, стоит ее передать Хогвартсу или гоблинам. Позже решу. Кикимер, медальон, — раздался хлопок, но самого эльфа не было, появился лишь медальон. Интересно, а его обязательно открывать? Может и так сойдет. Хороший замах и повтор звукового сопровождения. Скрежет и визг, но теперь почему-то появилось еще сопровождение в виде темного облака, которое быстро поглотил один из рунных кругов. Взглянув на дырявый покореженный медальон, я понял, что этот раритет не имеет теперь никакой ценности вообще, хотя стоит передать его Кикимеру, как доказательство выполненного последнего задания Регулуса. Забросив диадему с медальоном в шкатулку, вставив смертоносный кинжал в ножны и аккуратно завернув их в ткань, чтобы оградить от лишних глаз, я отправился в подземелье, в родные комнаты. На Хэллоуин мы с Сириусом решили отправиться в Годрикову впадину, проведать могилы Джеймса и Лили. Дамблдор сначала упирался, но гриффиндорское упрямство кого хочешь переубедит, так что после последнего занятия мы с бродягой сразу же отправились в дорогу. Накинув мантию-невидимку для безопасности, я пошел следом за Блэком. Мы пересекли территорию замка и вышли за ворота, откуда Сириус нас трансгрессировал, когда почувствовал мою руку на своей. Появились мы на окраине деревни, где никто не заметит случайно объявившихся гостей. Вместе с крестным мы зашли в местный цветочный магазинчик, который был почти незаметен. Приобретя букет белых лилий и красных роз в нужном количестве, мы отправились на кладбище. Остановившись у могил родителей, мы молча смотрели на плиты. По лицу бродяги было видно, что он скорбит по ним крайне сильно. Наверное, он никогда не сможет простить себе то решение о смене хранителя. Грустно вздохнув, я уложил цветы на могилы. Сириус осторожно опустился на корточки и провел рукой по плите с надписью «Джеймс Поттер, 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года». Так прошло минут пять, после чего я потянул Блэка за собой. Он не стал сопротивляться и спокойно вышел за мной с кладбища. Мы зашли в местное кафе, где молча выпили по стакану сока и съели по тарелочке тушеного мяса, так как с обеда еще не ели. Вернувшись в школу, мы застали странную тишину в замке. Даже учитывая размеры здания, можно было легко услышать постоянный гул, когда в школе все шло своим чередом. А сейчас было тихо, будто все сидели, как мыши. Достав палочки, мы стали красться до ближайшего места, где все могли находиться, большого зала. Дойдя до дверей, мы уловили взволнованные, но тихие множественные голоса. Блэк, аккуратно заглянув внутрь, увидел, что студенты сидят за столами и что-то тихонько обсуждают, в то время, пока преподаватели патрулируют зал. Прямо около дверей стояла МакГонагалл, и если бы Сириус заранее не кашлянул, привлекая внимание, то его, вероятно, бы поразило какое-нибудь проклятие. «Сириус, наконец-то! Проходите, мистер Поттер, ваши друзья вам все объяснят. Сириус, пойдем, Дамблдор просил зайти к нему, как только ты вернешься». Оказалось, что за время нашего отсутствия произошло небольшое, но знаменательное событие. Беллатрикс проникла в школу и столкнулась в коридоре первого этажа с Перси Уизли, патрулировавшим ту часть замка в свободное время, как и положено старости школы. Не ожидавший такого подвоха Перси, попал под парализующие заклятия и, возможно, был бы поражен чем-то более сильным, но на свое счастье в таком состоянии повалился на доспехи, из-за чего получилось много шума, и бывшая узница решила убраться, так как уже из-за ближайшего поворота слышались шаги, которые принадлежали декану Слизерина. Бедный заикающийся Перси с горем пополам рассказал учителям о том, что произошло, и был оставлен на попечение мадам Помфри. Парня нервный срыв, и сейчас сон мирно дрых на койке, здесь же в большом зале. Почти весь персонал отправился на поиски преступницы в замке, но ничего найти пока не смогли, а потому Блэк отправился сам на поиски. Правда, на самом деле он пошел за картой, если верить которой, Белой уже не было на территории замка. Я бы тоже не стал ждать, когда меня найдут. Мне было интересно только, как она проникла в замок. Из полученной информации можно сделать вывод, что Белла не хотела лишнего шума и преследовала определенную цель в чьем-то лице. Вот только кого именно она искала? Меня, Невилла или же Сириуса? А может, у нее все-таки есть иная цель? Из имеющихся данных мало что понятно. Примечание к части. Скучная глава на самом деле. Простите, я тут еще раз поспамлю маленько. Кто еще не читал, мой новый личный бред HTTPS. Redfic. 4 444 428. Патронус. Глава 63. Белла была главной темой сплетен Хогвартса, пока не настал день матча Гриффиндор-Пуффендуй. Мне кажется, что даже если начнется маленький Армагеддон, школьники будут рады простому матчу по квиддичу. Я, как и прежде, не хотел идти на игру, тем более, что погода была отвратной. Небо заволокло тучами, и оно готовилось к дождику. Проливному. Но все планы сломал Сириус, который никак не мог понять моей неприязни к спорту волшебников. Он наложил на меня кучу заклятий для защиты от непогоды и потащил на трибуны. Как и положено бывшему гриффиндорцу, бродяга болел за Гриффиндор, но не мог открыто проявлять лояльность к своему факультету даже на матче из-за его статуса преподавателя, что в целом его немного огорчало. С другой стороны, ему было плевать на все, это же Сириус. Он радовался успехам львов, как первокурсник, из-за чего на него бросало гневные взгляды МакГонагалл и презрительные Снейп. Я был рад, что Крестный так ожил, а то после того, как он услышал про появление Беллы в пределах замка, он места себе не находил, ходил мрачнее тучи. Матч продолжался довольно долго, так что даже утомил болельщиков, а все из-за треклятой погоды, которая не позволяла ловцам быстрее справиться со своей задачей. Но вот, спустя почти 3 часа взоры трибун обратились на самых ненужных, по моему мнению, игроков в командах. Эмоции болельщиков достигли своего пика. Многие надеялись, что уже, наконец, матч будет закончен и даже не столь важно в чью пользу. В самый ответственный момент, когда все видели, как 2 ловца, соревнуясь в скорости и ловкости, приближаются к Снитчу, трибуны встали на ноги и замерли в ожидании. Но в этот момент раздался крик ужаса с края трибуны, вскоре он стал понятен всем присутствующим здесь. Дементоры не посчитали нужным соблюдать предусмотренную министерством диету и отправились потрапезничать на неплохой шведский стол. Трибуны с сотнями болельщиков, испытывающих такие вкусные светлые эмоции, очень кстати подходили для этого. Игроки, занятые квафлом, замерли на метлах, чтобы в следующее мгновение оказаться как можно дальше от темных тварей. Все-таки хорошо, что большинство преподавателей сегодня решило присмотреть за матчем из-за плохой погоды. Несколько патронусов живо укротили интерес этих порождений неудачных экспериментов к школьникам и отправились на свои прежние посты вокруг школы. Но тем не менее осадок остался. Благо, что Дафна осталась в замке, не желая сидеть и мерзнуть под дождем, теперь не нужно ее успокаивать. А что так и пришлось бы делать, сомнений не было. Вряд ли она в достаточной мере владеет окклюментными щитами. За всей этой неразберихой и воплями ужаса никто не заметил, что девчонка Уизли выцарапала Снитч из-под носа Седрика, что стало большой неожиданностью для всех. Она была темной лошадкой до этой игры, так как Вуд всеми силами пытался сохранить тайну нового ловца Гриффиндора, и ему это удалось, так как никто не знал ее настоящих возможностей. Ну разве что я понял, что у нее много шансов стать хорошим ловцом. Помню, что она вроде как замещала иногда Поттера. Матч был закончен со счетом 190 часов 30 минут, чему был несказанно рад бродяга. После столь показательных сил дементоров, хоть я и смог отстраниться от вызываемых страхов в голове посредством окклюменции, стоило вспомнить о потребности в изучении чар Патронуса для защиты себя любимого в физическом плане. Как бы то ни было, но я дорожу своей душой. Вряд ли дементор способен пожрать сразу пару душ с крестражем, но лично у меня еще есть дела в этом мире, и я надеюсь тут задержаться. Я пометил себе в голове, что непременно нужно заглянуть к лунатику с просьбой в обучении, не хочу биться головой в закрытую дверь. Наставник всегда объяснит, если что-то делаешь не так. Это я понял после тренировок с Блэком, и тогда не придется днями пытаться выяснить причины невыполнимости заклинания. Римус был рад, что я обратился к нему за помощью. Он с первозданной радостью, с какой Сириус сидел на трибунах несколько дней назад, принялся объяснять принцип действия заклинания. Было сразу понятно, кто был мозгом компании мародеров. Если Блэк и Поттер были талантливы и могли исполнить задуманное, то задумывать им точно помогал Люпин, это наверняка. Патронус – магическая сущность, вызываемая заклинанием «Экспекто Патронум». Служит защитой от дементоров и малодоступным способом передачи сообщений. Может быть выражен, как простое облако серебристого пара, а может принимать вид животного, отражающего внутреннюю суть характера вызвавшего его волшебника или волшебницы. Но при защите от настоящих дементоров выполнение данных чар усложняется в десяток раз, и на подобное способны лишь сильные, опытные маги, так как это очень сложная в исполнении магия. Для вызова Патронуса требуется вспоминать самые счастливые воспоминания, иначе кроме вспышки света ничего не выйдет. Хотя здесь Люпин немного лукавил. Для поддержки заклинания нужны не сами воспоминания, а эмоции, испытываемые при их переживании. Чем счастливее эмоции, тем сильнее Патронус, однако это не влияет на размер Патронуса, так же как и полученный размер и форма не будут влиять на силу заклинания. Чары Патронуса очень древние, подлинно неизвестно, когда они были изобретены, но некоторые источники приписывают данный факт некоему Андросу Неуязвимому, древнегреческому волшебнику. Вид его Патронуса никто уже не помнит, но зато все описывают его, как самого гигантского. Также Римус поделился знаниями о интересных случаях, касающихся Патронуса. Например, про мальчика по имени Илья, чей Патронус был мышью, способной прогнать стаю дементоров. Или про некую симпозию Роул, Патронус которой и вовсе принял вид божьей коровки, но при этом не уступал по силе другим. Также известен лишь единичный случай, когда Патронус принял вид вымершего существа, мамонта. Отцом подобного детища был Хидли Флитвуд. Но при всем при этом, форма Патронуса может меняться в течение жизни мага. Подобное происходит в случаях тяжелой утраты или, когда человек влюбляется, или когда происходят глубокие изменения в личности. Некоторые же не могут воспроизвести подобных чар, пока они не переживут какой-нибудь психологический шок. Я с интересом выслушал лекции Римуса, после чего начал перебирать в голове счастливые воспоминания, вызывающие сильные положительные эмоции, и был расстроен, когда понял, что таковых еще не нажил. Но тут же успокоился, решив, что эмоции могут принадлежать и мечтам, если их представить осуществленными, осталось лишь выбрать. Первым созданным воспоминанием было решено сделать то, где я безумно радуюсь тому, что в новой жизни я стал волшебником. Я искренне радовался этому факту всегда, так почему ему не стать самым счастливым? Но эта попытка оказалась провальной, ничего, кроме дымного облачка не вышло, что навело на мысль о недостаточности счастья в моих мыслях, а значит, нужно нечто посерьезнее. Через минут 10 раздумий и представлений я остановил свой выбор на якобы достигнутой мечте о становлении сильнейшим магом, получении знаков мастерства по нескольким дисциплинам. Как я становлюсь из-за этого почитаем и уважаем. Основательно сосредоточившись, я вновь выкрикнув в воздух заклинание чар Патронуса и получил большое облако серебряного пара, которое словно нехотя начало принимать форму какого-то зверя. И вот через несколько секунд перед нами стоит кот. Животное, сделав пару шагов по помещению, убедилось, что угроз нет и вернулось к создателю. Тогда я легко смог понять по внешности, что кот напоминает сиамскую породу. Мне даже показалось, что у меня такой был когда-то, хотя со стопроцентной достоверностью говорить об этом я не мог. Люпин в ладошки хлопал от счастья. По его словам, еще никто на его памяти не смог так быстро овладеть телесным патронусом, как я. Правда, пока что все достижения нужно делить на 5, ибо, как раньше и было оговорено, при прямом воздействии дементора все становится гораздо сложнее, но мое владение окклюменцией может очень помочь. По крайней мере, я теперь уверен в искренности своих целей. Они действительно продиктованы моим желанием, а не просто взяты с потолка. Бродяга радовался вместе со мной, словно он вновь вернулся в далекое прошлое, в свое мародерское прошлое, и он принялся вместе с Люпином вновь вспоминать былые деньки. Долго распалялся по тому поводу, что осталось дождаться, когда я стану еще и анимагом и можно будет радоваться за нового проказника в стенах школы. Я еще точно не решил, стоит ли регистрироваться после обращения, или нет. В любом случае, по закону у меня после первого превращения будет еще 2 недели, чтобы зарегистрироваться, но никто может и не узнать, прошло ли 2 недели. Вряд ли кто-то станет тратить дорогое зелье сыворотки правды ради такого глупого случая. За оставшееся время до Рождества я заметил, что Нот стал совершенно нездорово реагировать на меня. Каждый раз он передергивал плечом и пытался язвить, если находил хоть какую-то причину. Так что общаться нормально мы с ним прекратили совсем. Откуда-то начало проскакивать глупое обзывательство полукровка, хотя помнится, я еще при первом подобном случае все четко и ясно растолковал по этому поводу. Мне стало казаться, что меня пытаются откровенно вывести из себя, но пока я продолжал игнорировать все нападки, хотя по всем правилам этикета должен был вызвать этого остолопа на дуэль, но имея на этот счет некоторые подозрения, старался быть более пофигистичным в традициях. Вызванный мог сам выбрать тип дуэли и признак, по которому она завершается, а я не уверен, что в таком состоянии тебя не выкинет какой-нибудь фортель, вплоть до смертоубийства. Не хотелось бы стать причиной смерти единственного наследника Нотов. В результате на орехи доставалось вновь гриффиндорцам. К Дафне Нот пытался подступиться пару раз, когда меня не было рядом, но каждый раз удалялся поникшим под ледяным взглядом, как мне сказали. Странно, но я полагал, что из-за своей возросшей вспыльчивости тя попытается воздействовать физически на девушку и на всякий случай старался почаще присутствовать рядом с Дафной. Драка, как настоящий друг, целиком и полностью занял мою сторону, но никогда не стоит забывать, что действия каждого слизеринца продиктованы как минимум небольшой выгодой для них самих, их семьи или их сюзерена, коли такое имеется. Но в любом случае, я был рад, что Малфой не стал просто самоустраняться из этого конфликта, так как мое терпение не бесконечно, хотя я и говорил Драка, чтобы не дурил, но все осталось как есть. Забиневод как раз не увидел никакой выгоды для себя в участии в этих ссорах и просто делал вид, что его тут нет, когда Нот начинал выдавать свои кульбиты, и никто при этом Забине обвинять не стал, ибо это Слизерин, сама суть факультета. В изучении рун я продвигался довольно-таки большими шагами. Не без помощи Дафны, честно говоря. Девушка, как и обещала, выполняла роль моего репетитора, но зато мы могли быть дольше рядом. В самих отношениях девушка была открыта и проявляла искреннюю, как мне казалось, теплоту. Пару раз я заказывал для нее цветы в лавке в Хаксмиде. К определенному заранее оговоренному сроку букет высылался совой. Дафна в такие моменты выглядела, как простая девушка, а не как хитрая коварная слизеринка, какой она показывала себя для всех. Ее лицо теряло маску, когда она вдыхала ароматы живых цветов, а глаза сияли, словно янтарь в солнечном свете. Я пытался сосредоточиться на очередном сеансе медитации в кабинете Сириуса, но что-то в этот раз у меня не получалось погрузиться в потоки магии. Каждый раз, когда я уже готов был окунуться внутрь сознания, что-то останавливало меня, что-то, что терзало меня изнутри, не давало покоя. Бродяга, заметив мои затруднения, оторвался от проверки сочинений студентов и подошел ко мне. «Сахатик, что-то не так. Ты сегодня какой-то несобранный», — заботливо спросил крестный. «Бродяга, ты в курсе, что я встречаюсь с Дафной Гринграсс? Конечно, не дурна собой и чистокровна, а что-то не так», — наигранно серьезно спросил тот. «Брось, Сириус, мне не так важен статус крови на самом деле. Просто, понимаешь, как выяснилось, мой дед заключил брачный контракт с Гринграссами. Контракт завязан на кровь», — Блэк в момент стал серьезнее. «Понимаешь, поскольку я последний в роду, то мое магическое совершеннолетие наступит в 14, независимо от наличия опекуна, а значит и контракт активируется уже меньше, чем через год. Ну, ты же встречаешься с Гринграсс, что не так? Или я чего-то не знаю? Дафна хорошая девушка. Она умна, красива, воспитана в лучших традициях и способна проявлять настоящие эмоции. Мы с ней дружны, но не больше, боюсь, что ничего не выйдет хорошего из этого союза. Понимаю, многие пары в мое время были связаны лишь контрактами и никаких взаимных чувств заметно не было между ними. Редко, кому везло. Некоторые сбегали из дома, как моя кузина Меда. А что с младшей Гринграсс? Вроде бы у Генри две дочери было, задумчиво потер подбородок Сириус. Да, такая есть, но я уже не уверен, что стоит вообще исполнять этот контракт. Давай поступим так. На Рождество отправимся на Гримма, я проверю кое-какую информацию в библиотеке Блэков, а после каникул решим вопрос более основательно. А пока попробуй присмотреться к младшенькой, она вроде тоже ничего так, лукаво подмигнул Сириус, на миг став озорным юношей прошлых лет. Я кивнул на предложение крестного. Возможно, у него есть хоть какой-то вариант в отношении этого треклятого контракта, который стал меня понемногу напрягать, так как время близилось, а выбор еще не сделан. Примечание к части. Критику в студию. Боевое крещение. Глава 64. В оставшиеся две недели до рождественских каникул я спокойно провел часы медитации. Не сказать, правда, что появился результат, но Сириус сказал, что это нормально. При своих погружениях в потоки собственной магии я должен высвободить инстинкты, но не те, которые присущи человеку, а те, которые присущи личному зверю. Тогда можно было бы примерно определить, к какой группе животных относится моя форма. В любом случае, мне до сих пор не удалось почувствовать что-либо помимо своих мыслей. Странно, что окклюменция не помогает от них освободиться. Как и советовал крестный, я стал стараться поближе узнать Асторию, при этом не оставляя попыток перевести отношения с Дафной на новый уровень, но для этого может потребоваться больше времени, а у меня его нет. Астория оказалась веселой, современной и почти не унывающей девчушкой. Мне казалось, что временами в моменты, когда я общался с младшенькой Гринграсс, некоторые студенты пытались меня испепелить взглядами. Возможно, я преувеличиваю, но Драко мне как-то заявил, что народ недоволен из-за того, что я решил захапать двух сестер себе. Зависть, что сказать. Видимо, Гринграсс пользуются популярностью у парней, но со слов Астории, которую я спрашивал о ее помолвке, лорд Гринграсс пока что отказался ото всех помолвок. Меня же спас от каких-либо конкретных действий в отношении Дафны отъезд на Рождество вместе с бродягой. Римус остался в Хогвартсе по просьбе директора, чтобы охранять замок на всякий случай. Ритуал Йоля мы провели со всеми приготовлениями, помогал Кикимер. В этот раз явления самой магии не было, зато появлялись непонятные лопоухие непропорциональные существа полупрозрачного фона. Потоптались в гостиной, благодарно похмыкали и исчезли. Мне вот интересно, а люди могут также в другие миры являться? Я бы посмотрел. Подарки разослал, как и положено, а наутро распаковывал свои. Бродяга явно не забыл наш разговор двухнедельной давности, подарил мне книгу заклинания, которые помогут соблазнить ведьму. Советы для начинающих, в целом оказалось полезной вещью. В книге не было заклинаний приворота или что-то в этом роде. Там описывались простые бытовые и не только чары, вроде заклинания Integrum Restiure, освежает дыхание, очищает зубы. Линис, разглаживающий любые складки на одежде. Несколько заклинаний прически, как то завивка, удлинение, расчесывание и прочее. Несколько заклинаний ароматов, заменяющих туалетную воду. Также имелись несколько лекций о стилях одежды и подходящих под это причесок, но и простыми советами книга не была обделена. Остальные подарки представляли в основном сладости, но были и иные. Драко отличился и прислал в подарок футболку с надписью «Победитель темных лордов», когда только успел заколдовать. И ведь решился на такое, зная, что Люциус лоялен темному лорду был. Что ж, буду носить вне школы, желательно в магловском мире, маги не поймут. В последующие дни Блэк что-то усиленно искал в библиотеке. Временами вырывался оттуда, тряс домовика, ничего не узнавал, снова возвращался к поискам. На мои вопросы отмахивался и зарывался в очередную пыльную книгу из темной части библиотеки. Я отлучался пару раз в Годрикову впадину, проверить состояние Мэнора. Поболтал с портретами. Игнатус был рад меня видеть больше всех, наверное. О причинах подобного он сказал, что я последний потомок Поттеров и Пивереллов, надежда двух родов, и он рад видеть, что со мной все в порядке. После чего снова намекал мне, чтобы я наведался к гоблинам по поводу рода Пивереллу и его наследия. Пришлось ограничиться фразами, типа «я подумаю», «возможно, попозже». Боялся я огорчать предка, ведь не хотелось мне еще с этим геморроем разгребаться, своего пока хватает. Впрягусь в новый род, а там окажется бедлам, ведь уже несколько столетий не было того, кто бы разобрал накопившийся бардак после смерти последнего наследника некромантов. Простите, лорд Пивереллу, а разве вы не беспокоитесь, что дар рода Пивереллу теперь будет не некромантией, если я приму наследие? Никто ведь не наследовал прежний дар. Гарольд, если вступишь в наследство у гоблинов, то тебе придется закрепить наследие на алтаре кровью, а при этом ты и получишь основной дар Пивереллов, которым владели многие поколения, некромантия. Правда, после такого тебе придется провести пару дней в постели, чтобы твое ядро перестроилось под второй дар. То есть, получится, что отдавая кровь алтарю, я наследую Кадмусу Пивереллу. Теоретически, ты станешь его магическим наследником, но сути это не поменяет, твои потомки будут владеть двумя дарами Пивереллов. Собственно, как и Поттеры тоже.